Глава 38. «Да уж, поделись», — с ноткой строгости в голосе произнесла Марина. «То, что произошло внизу, меня, если признаться, сильно пугает. В особенности те изменения, которые я вижу в твоем поведении». «Ма, все хорошо», — сказал Леша и остановился, удивившись тому, что это слово, которое он никогда в жизни не произносил, вдруг сорвалось с его губ. Он улыбнулся и продолжил. «Я еще вчера утром понял, что нужно делать, но до последнего не был уверен в своем выборе. А до вчерашнего вечера еще и не понимал, как все это реализовать. Но ситуация сложилась как нельзя лучше, и мне кажется, что мы действительно спасем мир». «Ты говоришь загадками». «Я тороплюсь, потому что нам предстоит еще спасти деда. Вы же обратили внимание на то, что он остался нормальным посреди остальных?» «Да, но...» «Точно!» — вскрикнула Марина. «Я же сделала так, чтобы его организм дольше сопротивлялся старению, чтобы, если мы с Никитой не успеем вовремя, он дожил до возвращения сына. И поэтому...» «Поэтому дед сейчас в очень большой опасности», — закончил за нее фразу Леша. «Но я немного не об этом. Нам предстоит сделать важный шаг. Финальный этап моего плана касается меня и его», — он показал пальцем на тело Дмитрия, частично скрытое травой. «Давайте не будем терять времени. Нам дорога каждая минута». «Я все равно не понимаю, что ты намерен сделать». «Все очень просто». Леша подошел ближе к трупу и осмотрел его. Ничего особенного, кроме пулевого отверстия. «Иначе бы я и не подумал договариваться с Юрой. Или кто он там? Я должен стать Дмитрием. Полностью заменить его. Внешне, разумеется. Это ведь можно устроить?» «Теоретически, да. Но, с другой стороны, он мертв», — задумчиво ответил Александр. «Я уже размышлял над этим. И... О, пес!» — воскликнул парень, заметив черного лохматого зверя, спешащего к своему владельцу. «И вам привет!» — отозвался зверь. «Все закончилось хорошо?» «Нет, еще не закончилось совсем. Все только начинается». «Это хорошо!» — пес зевнул. «Я тут перекусил немного, как чувствовал». «Молодец!» — фыркнул Леша, но тут же посерьезнел. «Я подумал, что если процесс перевоплощения будет идти достаточно медленно, то даже что-то во мне будет замещаться на его элемент в текущем, то есть мертвом состоянии, и я смогу исцеляться. Поэтому прошу следить за этим очень внимательно. Давайте пробовать прямо сейчас». «Мы попытаемся, но объясни, зачем тебе это?» — миролюбиво спросил Александр. «Я мог бы использовать свои способности во благо, но ничего, кроме лечения, я себе представить не могу. К тому же пришлось бы потратить много времени, чтобы добиться влияния и власти в этом мире. А если мне суждено жить дольше прочих людей, то нужно еще регулярно менять имя и место жительства, чтобы не вызывать подозрений. А это совсем не то, чего я хотел. Здесь же, когда я вернусь вместо этого Дмитрия, в моих руках уже будет достаточная власть. С ее помощью я смогу изменить мир к лучшему, что бы ни происходило вокруг». Парень выдохнул. Речь получилась длинная, сумбурная, но он высказал все, что копилось в нем в эти дни. Только бы остальные его поняли. «Хорошая идея», — высказалась первой Марина. «Но ты уверен, что сможешь изменить его внешность, не навредив ему?» «Уверен», — подумав пару секунд, ответил Александр. «Во всяком случае, это проще, чем переносить сознание в другое тело и пытаться его оживить». «Так давайте же пробовать!» В нетерпении Леша готов был кричать, лишь бы остальные делали свое дело быстрее. От промедления зависела жизнь деда. Александр подошел ближе и легонько толкнул парня. «Ложись, так мне будет проще переносить». Младший Чернов лег на некотором расстоянии от Дмитрия и закрыл глаза. Шум ветра и щекочущая трава расслабляли. Только бы не уснуть. Если он проспит момент, когда люди станут бездушными, кровожадными тварями, он не сможет простить себе этого. На кончиках пальцев началось покалывание. Он нервно вздрогнул, дернул ладонью, думая примять траву, но не ощутил ее. Открыл глаза. Перед ним стоял Александр, переводя взгляд с него на Дмитрия и обратно, словно сравнивал. «Что, уже все?» — удивленно спросил Леша. «Ты просил быстрее, я сделал. Надо теперь привыкнуть к тому, что ты выглядишь по-другому». Парень шустро встал на ноги. Никакого помутнения, никаких посторонних образов или воспоминаний. Он и не ждал лучшего результата, но что надеялся, то и получил. Посмотрел на свои ладони. Вроде бы и те же, но как будто бы другие. Знакомые, но если присмотреться, совсем не те. «Если бы было зеркало», — он осекся. Голос стал другим. «Все получилось. Хотя не надо». «Как ты себя чувствуешь?» — осторожно спросила Марина. Леша обратил внимание, что она не смотрела в его сторону. «Хорошо. Думаю, нам не стоит терять ни минуты. Идем туда, где мы видели строителей сегодня. Там стоит его... моя машина». На всякий случай Леша подобрал пистолет и телефон. Все это может пригодиться. Он надеялся на свою силу, которую проверил почти сразу же, как только встал на ноги. Разметавшаяся в стороны трава подтвердила, что он все еще способен на большее, чем простые смертные. Лес кончился на удивление быстро. Утреннее солнце пронизывало его теплыми лучами, но ощущение тревожности не отпускало. До строительной площадки добрались быстро. Техника простаивала. Рабочие в касках и при инструменте лежали ничком на асфальте. «Сейчас я найду ключи», — бросил он остальным и нырнул в армейский грузовик, куда утром заходил Дмитрий. Хорошо, что люди еще не начали просыпаться. Скорее всего, они уже не будут людьми в привычном всем понимании. Парень перерыл все, что попалось ему под руку, пока он, наконец, не нашел брелок. Представительный автомобиль приветливо моргнул поворотниками. Все забрались внутрь. Пес традиционно сидел посередине заднего сиденья. Кнопка пуска завела двигатель, и 16 клапанов уютно заурчали под капотом. «Смотрите!» — Марина указала на шевеление на дороге. Один из рабочих медленно и неуклюже поднимался на ноги. Его сгорбленная фигура, словно он не мог выпрямиться, напоминала пугало на пшеничном поле. Несмотря на кажущуюся слабость в правой руке, он сжимал массивный гаечный ключ. Оранжевая каска прикрывала лицо. «Отойдите с дороги!» Леша опустил стекло и высунулся наружу. Никакой реакции. Больше нельзя было терять ни минуты. Парень нажал на педаль газа и рванул вперед. Рабочий запрокинул голову. Каска свалилась, открыв всем его искаженное злостью лицо. Рука с ключом поднялась в замахе, но опуститься не успела. Автомобиль ударил рабочего где-то в области бедра, уронив его на асфальт. Неприятный хруст был результатом наезда. «Больше медлить нельзя», — младший Чернов добавил газу, и автомобиль послушно набрал скорость. В городе оживления пока не было. Люди в большинстве своем лежали на асфальте и тротуарах. Лишь некоторые из них проявляли признаки жизни, но слишком вяло. Возможно, их время еще не пришло. К тому моменту, когда они добрались до отдаленного района города, прошло еще минут 10. Большую часть времени они потратили, петляя между брошенными автомобилями и лежащими на проезжей части людьми. Если им суждено было стать монстрами в будущем, сейчас они были просто горожанами. К тому же вдруг кто-то еще смог противостоять этому ужасному воздействию. Внутри крепости они пробрались через пролом. Леша держался позади. Вполне ожидаемо, что дед Василий, завидев Дмитрия вместо своего внука, решит его пристрелить. Во дворе было чуть оживленнее, чем на улице. В момент, когда вся компания оказалась внутри, дед Василий пятился назад от Сергейцева, который пытался достать до него тяжелой веткой. Остальные нелюди пока только подбирались к ним. Наплевав на первоначальный план, Леша вырвался вперед, всадив пулю в первого, кто подвернулся ему под руку. Дед, услышав стрельбу, заметил своих спасителей и сделал несколько шагов к ним, а потом остановился. «Дед, это я! Лешка!» – проорал ему парень, увернулся от еще одного нелюдя и выстрелил ему в затылок. Старик приложил Сергейцева прикладом по лицу и прицелился. «Дед, не стреляй! Я все объясню!» К нему на помощь уже спешили остальные. Пес сбил с ног еще одного и вцепился нелюдю зубами прямо в череп, словно пробуя, сможет ли он разгрызть эту крепкую косточку. Старший Чернов медлил. Ему очень хотелось нажать на курок, но что-то в этой ситуации казалось странным. Навстречу мчался Дмитрий, размахивая пистолетом. Но имя Лёшка четко прозвучало, и это очень смущало старика. За его спиной раздалось урчание. Сергейцев вцепился пальцами в ключицу деда. «Исхияща!» – прошипел он, наваливаясь на старшего Чернова. Автомат выпал из рук за секунду перед тем, как пальцы свело от боли. Лёшка подскочил к Сергейцеву и схватил того за волосы, оттаскивая от деда. «Яша!» – прохрипел тот, вращая глазами. Парень приставил пистолет ему ко лбу и спустил курок, отпустив трепыхнувшееся тело. Прочие нелюди тем временем окружали их. Бетонный блок за секунду преодолел несколько десятков метров, расчистив дорогу к отступлению. Филимонов оказал посильную помощь. Дед Василий смотрел то на Александра, то на своего внука в облике Дмитрия. «Ну, спасибо вам, что вернулись. Не бросили», — проговорил он. «Быстрее в машину», — скомандовал Лёшка, засняв все происходящее на видео, а потом увел всех за собой. В автомобиле стало гораздо теснее. «Домой?» — спросил парень, перегнувшись через сиденье. «К тебе, что ли?» «Дед, я Лёшка, твой внук», — терпеливо объяснил он. «А то, что я так выгляжу, так надо». «Лёша!» — изумленно пробормотал дед, а окружающие, включая пса, дружно кивнули. «Ёлки, зачем?» «Дед, так надо, ты все поймешь. Ну так, домой?» «Домой», — еле слышно выдавил из себя старик, мгновенно осунувшись. Он искренне не понимал, почему его внук так поступил. Возможно, ради благих целей, но сейчас все это было очень и очень непонятно. В частном секторе было пустынно и тихо. Компания высадилась около дома. Дед посмотрел на свое жилище, вытер слезу. «Аню жалко», — пробормотал он. «Хорошая девчонка была. А Антон?» «Тоже», — ответил Леша. «Никого не осталось». «Ужасно». Старик совсем расклеился. «Как же так?» «Никита?» — он взглянул на Марину. «Ты же приведешь его ко мне? Хочу увидеть его». «Приведу, пап». В золотистых глазах женщины тоже стояли слезы. «Хорошо, что я не умею плакать», — сказал пес тем, кто мог его слышать, и громко завыл. «Дед», — Леша потормошил старика за плечо, — «я все исправлю. Я для этого таким стал. Все будет по-другому. Я сделаю, дед, и тогда у нас все будет хорошо». Они обнялись, и Василий, суровый старик, уткнулся в Лёшкино плечо. «Эх, Лёшка!» — пробормотал он и крепко стиснул внука. «Мне правда уже пора», — торопился младший Чернов. «Время идет. Вы тут справитесь без меня?» «Справимся», — улыбнулся Александр. «Только вот я передохну чуток и вперед с новыми силами». «Хорошо». Парень тоже держался из последних сил, садясь за руль. «Спасибо всем вам». Он улыбнулся матери и потрепал пса. «К Когда я вернусь, я смогу стать прежним?» «Возможно», — пожал плечами Филимонов. «Все может быть». «Тогда не прощаюсь», — Леша хлопнул дверью. Телефон в кармане уже вибрировал. «Еще увидимся». Двигатель взревел, и автомобиль умчался вперед. Возле поворота младший Чернов надавил на клаксон и исчез в туче пыли, оставив позади свою прошлую жизнь. Конец книги.